Матерь Агни-йоги. Прометей похитил огонь с неба. Огонь духа не от земли, но жить приходится на земле, в теле земном и в условиях плотного мира. Как сочетать небесное и земное, и как духа светильник через жизнь пронести, не угасивши? Вот в чем задача того, в ком духа огни зажжены. Вихри земные стремятся огонь потушить, гасителей и гасящего много, потому и борьба. Борьба за то, чтобы не дать огню духа угаснуть. Как мужественно боролись они, носители света, за утверждение огненной действительности. Руки протянуты к чаше, а в чаше огонь, он накоплялся веками. Накоплен, и надо его пронести до конца. Тьма яра устремляется на них, и все, кто за нею, и с нею. Огненосителей мало, но много служителей тьмы. Героями духа зовутся они, несущие свет свой для мира. В миру одиноки, но зато близки учителю света и знают свой путь.